мать так орет громко? Что? Зачем твоя мать так громко орет? При Руслане, при внуке вообще, зачем? Слышь, чего? Мой сын давно спит. Она же его разбудит таким ором своим. Она... Слушай, меня внимательно и так запоминай, блядь. Внимательно я тебя слушаю. Да. Педрила. Еще раз, мою мать, хоть каким-нибудь словом обидишь. Я такую тебе и сделаю, тварь. Что? А что? Запомнишь? А что ты мне делаешь? Что я тебе сделаю? Я так помолюсь, мразь, блядь. А ты с Азербудом жила? Где он? В Англии? В Англии? Валька говорит, что он в Англии. Ты мразина. У меня сын выебывался. Теперь у него нихуя нет. Я тебе, тварь, сделаю. Какой сын? Руслан, что ли? Подожди, вы что так громко говорите и ни о чем? Алло. Слышь, гандон, иди лучше подрочи. Подрочи лучше, иди, ты тоже будешь. Ножки раздвинем тебе, давай. Ёбаный, у тебя же никого нету, нахуй, мразь. Знаешь, что ты говоришь. Где Руслан-то?